Глава 30. Узники выведены из заключения. 1946 год. Весть об исцелении Марджи Морган начала расходиться, как виноградная лоза, от друзей к соседям, извиваясь и разветвляясь на своем таинственном пути, пока не пересекла реку Миссисипи. Вскоре Вильям Бранхам получил телеграмму из Сент-Луиса, штат Миссури. Почтенный Роберт Догерти хотел, чтобы Билл приехал помолиться за его дочь Бетти, которая страдала от неизвестной болезни. Распознав в этом руку Господа, Билл сказал своей церкви, что он поедет туда, как только сможет накопить достаточный денег, чтобы совершить эту поездку. Его собрание также почувствовало, что в этом была Божья воля. Объединив свои денежные средства, они тотчас же собрали 11 долларов, которые были необходимы для покупки билетов на поезд туда и обратно. Билл одолжил костюм у одного из своих братьев и сел в ночной поезд, отправлявшийся в штат Миссури. Когда на следующее утро поезд прибыл в Сент-Луис, Роберт Догерти ожидал на вокзале. Он выглядел очень изнуренным. «Брат Бранхам, вы услышали что-нибудь от Господа?» «Нет, брат Догерти. Каково состояние вашей девочки?» Он сутулился, и его голос прозвучал вяло, с глубоким унынием. «Ей очень плохо. Пойдемте, я отвезу вас, чтобы вы увидели ее». По пути домой он объяснял. «Моя дочь страдает от этого уже 3 месяца. Врачи просто в недоумении. Ее постоянное содрогание приводит их к мысли, что это, возможно, пляска святого Вита. Однако у нее есть другие симптомы, которые не соответствуют этому диагнозу. Врачи перепробовали все, но ничто не помогает. Я молюсь и молюсь за нее. Моя семья молится, мое собрание молится, и другие служители в городе постятся и молятся за нее. Тем не менее, ей нисколько не лучше». Приехав к ним домой, Билл встретил миссис Догерти. Она поникла духом. Уголки ее глаз и рта опустились. Неделями напролет эта мать сидела у постели своей больной дочери. Что же касается маленькой курчавой Бетти Догерти, она беспрестанно страдала и выглядела такой жалкой. Ее нижняя губа распухла и сильно покраснела от кровотечения в том месте, где она от боли кусала ее. Бедное дитя постоянно ворочалось в постели то вправо, то влево. Она так много кричала и плакала, что у нее почти совсем сел голос. Тем не менее, она все еще пыталась кричать. Склонив колени у кровати, Билл взял правую ручку девочки в свою левую руку. Его удивило то, что он не почувствовал никаких вибраций. Ангел сказал ему, что он будет ощущать болезни в своей левой руке. И именно это в точности произошло в случае с Марджи Морган. Почему же здесь он не мог ощущать болезнь? Затем Билл вспомнил. Ангел сказал ему, что он будет ощущать вибрации в своей левой руке только тогда, если заболевание будет вызвано демонической жизнью, такой как микроорганизмы. Из этого следовал вывод, что у Бетти не было болезни. Тогда что же причиняло ей боль? Билл стал молиться за эту страдавшую девочку, однако никаких моментальных результатов не произошло. Не зная, что еще делать, Билл предложил, чтобы господин Догерти поехал вместе с ним в свою церковь, где они могли бы продолжить взывать к Богу. Там, в тихом святилище, эти два человека молились в течение 3 часов, умоляя всемогущего Бога смилостивиться над Бетти Догерти. Прежде чем они перестали молиться, Билл произнес: «Небесный Отец, если ты позволишь этой бедной девочке выздороветь, я обещаю тебе, что всецело посвящу себя служению, к которому ты призвал меня. И я еще раз обещаю тебе, что буду продолжать трудиться на поприще до тех пор, пока ты будешь восполнять мои нужды, потому что мне не хочется когда-либо выпрашивать у людей деньги». Когда они вернулись домой, состояние Бетти Догерти не изменилось. Билл сел на диван в гостиной и продолжал тихо молиться. Люди то и дело приходили и уходили. Через несколько часов Билл вышел на улицу размять ноги и, продолжая молиться, проходил один квартал за другим. Когда он вернулся, дедушка Догерти встретил его на крыльце и спросил: «Показал ли Господь тебе что-нибудь, брат Бранхам?» «Пока еще нет», – печально ответил Билл. Затем он вернулся в гостиную и снова сел на диван. Когда Билл посмотрел через окно, комната изменилась. Он увидел кровать девочки, увидел людей, собравшихся вокруг нее. К тому же увидел, как он сам делал что-то ребенку. Что же это было? Прежде чем Билл мог различить, видение мгновенно исчезло, и он снова очутился в гостиной, сидя на диване. Затем Билл понял, что произошло. Дедушка возвратился в дом и прервал видение слишком рано. «Нужно ли тебе что-нибудь принести, брат Бранхам?» – спросил дедушка. «Нет, благодарю». Билл встал и пошел к входной двери, сказав: «Прошу прощения, но мне нужно ненадолго уединиться». Он вышел во двор и сел в машину Роберта Догерти, умоляя Бога, чтобы видение возвратилось. Вскоре его уши уловили ритмический шум вихря. Посмотрев вверх, Билл увидел тот же самый столб огненный, который пульсировал над ангелом в пещере. Сейчас он вращался на полуметровой высоте над капотом машины. Видение поспешно прошло перед его глазами. Билл увидел возле дома семьи Догерти маленькую девочку, игравшуюся на наклонной двери подвала. Увидел, как она прыгала вверх-вниз на самой высокой части двери. Затем он наблюдал, как она поскользнулась и неуклюже упала на землю. После этого эпизода Билл увидел, в чем заключалась ее проблема, и ему также было показано, что он должен делать, чтобы помочь ей. Распахнув дверь машины, он пошел по подъездной дорожке домой. «Брат Догерти, ты имеешь ко мне доверие, как к Божьему слуге?» «Да, брат Бранхам». «У меня есть, так говорит Господь, для вашей дочери, но вы должны будете делать в точности то, что я скажу вам делать. Во-первых, я хочу, чтобы все, кроме семьи, вышли из дома». Когда многочисленные друзья удалились, Билл сказал матери: «Сестра Догерти, 2 дня назад ты купила белое ведро и поставила его под умывальником в вашей кладовке. Вы еще не наливали в него воды». «Брат Бранхам, это истина. Как же ты узнал об этом?» «Сходи за ним, налей в него воды и принеси его сюда вместе с белой тканью». Когда она вернулась, Билл склонил колени у кровати ребенка и сказал: «Я хочу, чтобы дедушка встал на колени по одну сторону от меня, а отец по другую сторону. В то время, как я буду говорить молитву Господа, я хочу, чтобы мать смочила эту ткань, выжила ее и вытирала ею лицо девочки, затем ее руки, а потом ноги, как раз перед тем, как я закончу молиться». Билл склонил голову и начал говорить: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Как только он закончил говорить эту образцовую молитву, он сказал с властью: «Так говорит Господь, Бетти Догерти будет исцелена. Она упала с подвальной двери, и одна кость в ее позвоночнике сдвинулась с места. Втолкните эту кость назад на ее место, и девочка выздоровеет». Роберт Догерти перевернул свою дочь на живот и начал прощупывать ее спину вдоль позвоночника. Действительно, один позвонок чрезмерно выдавался. Крепкими руками мистер Догерти сделал быстрый, сильный толчок в той точке, и позвонок встал на свое прежнее место. В то же самое мгновение Бетти перестала стонать и метаться. Вскоре она уже сидела в постели и улыбалась. Позже, в тот же день, Билл и Бетти пошли в местный киоск, где продавались мороженое и напитки, и купили молочный коктейль на двоих. Несколько недель спустя, когда Билл сидел на своем крыльце и день уже клонился к вечеру, подъехала машина, в которой находилась семья Догерти. Бетти первая выскочила из машины. Ее светлые вьющиеся локоны подпрыгивали в воздухе, когда она подбежала к Биллу и обняла его. Роберт Догерти сел на крыльцо и спросил Билла, Не изъявит ли он желание вернуться в Сент-Луис для проведения собраний пробуждения и исцеления в течение недели? Биллу не пришлось долго раздумывать над этим предложением. Он вспомнил о видении, показанном ему в марте, в котором он стоял на западе и раздавал людям огромную гору хлеба жизни. Сент-Луис находился на западе от Джефферсонвилла. Возможно, это пробуждение будет исполнением того видения. Но даже если и не будет, Билл чувствовал, что сейчас он должен был исполнить свое обещание перед Богом и полностью войти в свое новое служение. На следующий день он уволился с работы в компании коммунальных услуг Индианы и также ушел со своей должности инспектора по охране дичи в штате Индиана. Во время воскресного служения в церкви Билл рассказал своему собранию о предстоящем пробуждении в Сент-Луисе. Он также оповестил о своем обещании Богу, что если Бетти Догерти исцелится, он пойдет на евангелистское поприще и будет находиться там до тех пор, пока Бог будет восполнять его финансовые нужды, чтобы ему никогда не приходилось просить у людей денег. Затем Билл произнес проповедь, после которой он многие годы не проповедовал в скинии Бранхама. Для своей проповеди он взял тему о низкорослом Давиде, поразившем огромного филистимского воина Голиафа. И это оказалось вполне подходящей темой, поскольку, подобно молодому Давиду, у Билла также были неравные по силе противники. Он был проповедником из маленького города, без гроша в кармане, выступавшим в вере, чтобы сразиться с некоторыми исполинскими злыми силами этого мира, такими как болезнь, боль и духовное неведение. Однако он не беспокоился из-за недостатка квалификации и денежных средств, ибо он знал, что Бог был с ним. А с Богом все возможно. Подтверждение этому находим в истории о Давиде и Голиафе. Марджи Морган сопровождала Билла и Меду в Сент-Луис вместе с несколькими другими членами его церкви. Роберт Догерти снял палатку размером с цирковой тент и начал рекламировать собрание пробуждения по всему городу. Всего лишь несколько десятков людей пришли на первое вечернее собрание. Билл рассказал им, как ангел встретился с ним и дал ему поручение от Бога принять дар божественного исцеления для людей всего мира. Затем он попросил Марджи Морган подняться на платформу и поделиться своим свидетельством. О, это было такое захватывающее свидетельство! Полтора месяца назад Марджи металась в постели и находилась в бреду от ужасной боли. Казалось, что ее часы были сочтены. Рак настолько изъел ее тело, что ей не оставалось никакой надежды. И затем произошло чудо. Сейчас она чувствовала себя крепкой и здоровой, как никогда раньше в своей жизни. После этого свидетельства на платформу взбежала Бетти Догерти. Она также выглядела здоровой и энергичной, как любая семилетняя девочка. Взяв эти два свидетельства в качестве декорации, Билл произнес короткую проповедь, призывая людей иметь абсолютную веру в Божье обетование для получения исцеления. Затем он попросил тех, кто был болен, пройти вперед. 18 человек пришли к платформе, чтобы за них была вознесена молитва. Одним из первых людей, за кого помолился Билл, оказалась 70-летняя женщина, у которой голова была перевязана бинтом. На кончике ее носа была опухоль размером с мячик для игры в гольф. Когда Билл взял женщину за правую руку левой рукой, тыльная сторона его руки обрела болезненно-красный цвет и начала распухать. Он почувствовал, как вибрации, пульсируя, исходили из женщины, проходя через его руку, через предплечье и затем направляясь прямо в его сердце. Он стал изучать скопление белых пупырышков, которое образовалось на тыльной стороне его распухшей и покрасневшей руки. Они двигались таким же образом, как и группа пупырышков, которую он увидел, когда взял за руку Марджи Морган. «Это рак, не так ли?» – сказал он. Женщина подтвердила это. После того, как Билл помолился об ее исцелении в имя Иисуса Христа, пульсации в его руке прекратились, опухоль уменьшилась, и его рука вернулась в нормальное состояние. Билл объявил, что женщина исцелена. даже хотя раковая опухоль была отчетливо видна на ее носу. Затем Билл подошел к пожилому мужчине, который прихрамывающей походкой прошел вперед, тяжело опираясь на трость. Мужчина сказал Биллу, что он калека уже многие годы. Когда Билл взял его за руку и не почувствовал никаких вибраций, он заявил права на Божье обетование, записанное в послании Иакова 5:14-15. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господней. И молитва веры исцелит больного, и восставит его Господь». Билл помазал лоб мужчины каплей оливкового масла и затем стал просить Иисуса Христа исцелить его. Не успел Билл закончить молитву, как мужчина отбросил в сторону свою трость и зашагал в здоровом и бодром состоянии, будто помолодел лет на 20. Подняв уже ненужную трость, Билл повесил ее на поперечную над платформой. Так все продолжалось целый вечер. Исцеления происходили одно за другим. В тот вечер два глухих человека обрели слух, а у слепого человека восстановилось зрение. Конечно, не все исцеления были видимыми, но каждый, кто прошел вперед, чтобы за него была вознесена молитва, утверждал, что после молитвы Билла с ними происходило нечто сверхъестественное. Толпа разошлась по домам в очень возбужденном состоянии. Вести о таких невиданных чудесах мгновенно разошлись по местной системе передачи сообщений, и на следующий вечер в палатке не оставалось свободных мест. В последующий вечер было поставлено больше стульев, и тем не менее много людей стояло снаружи. То же самое происходило в оставшиеся дни недельного пробуждения. Палатка была недостаточно большого размера, чтобы под ней можно было разместить всех желавших попасть внутрь. Несмотря на это, люди, стоявшие снаружи, не уходили домой. Они проталкивались ближе к открытым входам, чтобы слышать проповеди Билла, лелея надежду, что позже им представится возможность пройти вперед для молитвы. А какие были исцеления? Биллу никогда не доводилось видеть, чтобы так много исцелений происходило за один раз в течение одной недели. Люди исцелялись от косоглазия, артрита, грыжи, туберкулеза, диабета, сердечных заболеваний, детского паралича, опухоли, рака, расстройств нервной системы, желудочных заболеваний и так далее. Людей, которые страдали от каких-либо болезней, Билл определял по знамению в своей руке. Он начал черпать элементарное познание о том, что мог совершать дар в его руке. По-видимому, жизнь каждой болезни, вызывавшейся какими-либо микроорганизмами, вибрировала с определенной частотой. Его левая рука физически реагировала на эти вибрации. Белые пупырышки, появлявшиеся на тыльной стороне его руки, интересовали его больше всего. Конфигурация, в которую скапливались эти пупырышки, казалось, была различной для каждой болезни. Изучив значение каждого отдельного скопления, он мог бы определять любую болезнь, вызываемую демоническим присутствием, будь то микроорганизм или вирус. У Билла, конечно, было предостаточно практики. В субботу вечером к платформе принесли на носилках 93-летнего мужчину с длинной белой бородой. У него была деревянная нога и искусственный глаз. Однако он желал, чтобы была вознесена молитва за его слух, так как он был совершенно глухим. После того, как его помазали елеем и помолились во имя Иисуса, он мог слышать даже шепот. В воскресенье вечером к платформе привели 65-летнего чернокожего служителя. Этот человек был слепым в течение 20 лет. Билл направил свет фонарика ему в лицо, в результате чего его веко всего лишь слегка подернулось. Он помолился за мужчину, помазав его елеем и взывая во имя Господа. Затем Билл выставил свою руку перед лицом слепого и спросил его: «Можете ли вы видеть мою руку?» Мужчина затрепетал с воодушевлением и воскликнул: «Да, да, я вижу что-то. Это тускло и расплывчато». «Это моя рука», — сказал Билл. «Продолжайте смотреть на нее и скажите мне, когда не сможете больше ее видеть». С этими словами Билл начал идти задом по платформе, продолжая держать свою руку в том же положении, на уровне глаз. Когда он прошел свыше 12 метров к концу платформы, мужчина вдруг посмотрел вверх и воскликнул: «Хвала Господу! Я могу сосчитать лампы, и я вижу поперечные крепления, к которым они подвешены!» В понедельник утром несколько служителей из города пришли в гостиничный номер Билла, чтобы спросить его, не сможет ли он продолжать эти собрания еще одну неделю. Билл сказал им, что помолится об этом, и затем сообщит им свое решение. Когда служители ушли, Билл и Меда встали на колени, чтобы попросить у Господа руководства. После того, как они помолились, в течение некоторого времени и замолчали, Меда почувствовала водительство прочитать из своей Библии. Она открыла ее наугад и начала читать из 42 главы Исаии. «Вот, слуга мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Я положил дух мой на него, и возвестит язычникам суд. Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы». Билл почувствовал, что это был ответ на его вопрос. Разве он не видел своими глазами, как узники выходили из заключения, и даже слепые прозревали? Позвонив служителям Сент-Луиса, он сказал им, что будет продолжать проводить служение пробуждения и исцеления еще одну неделю. В тот же вечер Билл проповедовал в палатке, которая была до отказа заполнена людьми, и молился за больных до 1 часа ночи. Узники продолжали выходить на свободу от таких болезней, как свищ, желчные камни, заболевания желез, нарушение зрения, высокое кровяное давление, артрит и рак. Казалось, что ничто не могло противостать вере людей в силу Иисуса Христа. У одного мужчины рука была парализована в течение 29 лет. После молитвы он свободно махал ею над своей головой. Женщина-калека, которую принесли на носилках, вышла из палатки без посторонней помощи. Мужчина, у которого был костно-суставной туберкулез правой ноги, пошел, топая этой некогда больной ногой и не чувствуя ни малейшей боли. Другая женщина, державшая на руках младенца, сказала Биллу, что ребенок никогда не открывал глаз. Билл помолился во имя Иисуса, и у младенца открылись глазки. В один из вечеров 11-летняя девочка по имени Евангелина Гетти привела к платформе мальчика младшего возраста, который был глухим. Когда Билл выслушал ее историю, он попросил ее повторить эти слова в микрофон. Евангелина сказала, что родители Бобби не верят в Бога, но она верит. Она увидела, что Бог может совершать, поэтому привела своего друга Бобби на это собрание, чтобы он получил исцеление. Билл помазал Бобби елеем и помолился за него в имя Иисуса. Слух Бобби восстановился. И это не был единственный случай, когда глухой ребенок получил исцеление. Однажды, около 12:30 ночи, когда Билл собирался заканчивать молитвенное служение, с задней стороны палатки вбежал мужчина, крича: «Брат Бранхам, подождите, не заканчивайте еще!» Мужчина привел к платформе 12-летнюю девочку и объяснил: «Я служитель из северной части штата Иллинойс. Некоторые из моих друзей позвонили мне и рассказали о том, как наш Господь Иисус отвечает на ваши молитвы. Я ехал сюда весь день, чтобы вы могли помолиться за мою дочь. Она не слышала никакого звука за всю свою жизнь, так как родилась глухой». Помазав девочку каплей оливкового масла, Билл обратил свой взор к небу и начал тихо молиться: «Дорогой Господь, пожалуйста, восстанови слух этому ребенку во имя Иисуса Христа». Девочка подпрыгнула, как будто чего-то испугалась. Приложив руки к ушам, она побежала к своему отцу. Она могла слышать. В начале каждого вечернего служения некоторые люди, за которых ранее была вознесена молитва во время этого пробуждения, выходили вперед, чтобы рассказать всем о своих исцелениях. В их числе была пожилая женщина, у которой был рак на кончике носа. В тот же самый вечер, когда за нее помолились, рак отвалился, оставив небольшое углубление в том месте, где была опухоль. Другая пожилая женщина показала, как хорошо сейчас функционировали ее руки, объяснив, что в течение последних 2 лет обе ее руки были искривленными и ни к чему не пригодными после неудачной операции. Мужчина, который раньше страдал от суставного ревматизма, продемонстрировал, как хорошо он мог сейчас двигать конечностями. Молодая женщина рассказала о том, как она повредила свою левую ступню, сломав плюсневую кость, которая затем начала выдаваться из-под кожи. Врач ничем не мог ей помочь. Однако 15 минут спустя, после того, как Билл помолился за нее, она почувствовала, что ее нога начала холодеть. Посмотрев вниз, она удивилась при виде того, что опухоль уменьшилась, а кость встала на свое прежнее место. Во время нескольких последних вечеров пробуждения так много людей толпилось вокруг платформы, чтобы за них была вознесена молитва, что Билл едва мог переходить от одного человека к другому. С огромными усилиями и трудностями ему удавалось помолиться за каждого, кто нуждался в молитве. Но это означало, что служения длились до 2 часов ночи. Когда каждый вечер Билл заканчивал служение, он настолько ослабевал, что господин Догерти должен был помогать ему идти к машине. Днем, вдобавок к этой нагрузке, Роберт Догерти возил Билла по домашним вызовам, чтобы он помолился за тех людей, которые не могли присутствовать на регулярных вечерних собраниях. К сожалению, в Сент-Луисе Билл установил такой способ проведения своих кампаний, из-за которого через 2 года ему чуть ли не пришлось полностью уйти из поприща.